Бхагават Гита. Песнь Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господу Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава вторая. Обзор Бхагавад-гиты. स्वाकश्मलमिदं विशामे समुपस्थितं अनाद्य जुष्टम स्वर्गं अकीर्ति चरमर्जुन त्रैप्यं मात्मगमा पार्थ नैतस्तो युगपद्यते क्षुद्रं हृदय दुर्बल्यं यक्तो तिष्ठा परं तप Текст 31. Бог, Верховная Личность, сказал: «Что же касается твоего долга, кшатрия, то знай, что для тебя нет ничего лучше, чем сражаться за религиозные принципы. Поэтому ты не должен иметь никаких колебаний». Комментарий. По ведической классификации, те, кто принадлежат к классу правителей, называются кшатриями. Кшат означает причинять боль, вредить. Тот, кто защищает от этого, называется кшатрием. Обычно кшатрий проходит боевую подготовку следующим образом. Он идет в лес, вызывает на бой тигра и, вооруженный мечом, вступает в схватку с ним один на один. Когда тигр убит, то совершается царский обряд сожжения. Цари кшатрии Джайпура до сих пор еще следуют этому обычаю. В ходе специальной подготовки кшатрии учатся вызывать на бой противника и убивать его, ибо насилие иногда необходимо для защиты религиозных принципов. Кшатрии не обязаны принимать саньясу или отреченный образ жизни. Отказ от насилия в политике может быть хорош для дипломатических целей, но он никогда не должен возводиться в принцип. В религиозном своде законов говорится: «Царь или кшатрий, погибающий на поле боя в сражении с врагом, достоин после смерти вознестись на райские планеты», так же как брахман достигает высших планет, принося в жертву животных на священном огне. Таким образом, убийство в бою во имя религиозных принципов и убиение животных на жертвенном огне не считаются актами насилия, ибо совершаются в соответствии с религиозными заповедями и являются благом для всех. принесенное в жертву животное, сразу же получает жизнь в теле человека, не проходя постепенной эволюции от одной формы жизни к другой. Кшатрии же, убитые в бою, как и брахманы, совершающие жертвоприношения, попадают на райские планеты. Существует два вида свадхарма, специфических обязанностей. Пока человек обусловлен материей, он должен исполнять определенные обязанности, соответствующие его телу, в котором он воплощен, и при этом следовать религиозным принципам. После освобождения обязанности человека, свадхарма, становятся духовными и выходят за рамки материалистических телесных представлений. На телесном уровне особые обязанности предусматриваются как для брахманов, так и для кшатриев, и эти обязанности обойти нельзя. Свадхарма налагается Господом, что будет более подробно объясняться в 4 главе. На телесном уровне свадхарма называется варнашрамадхарма. Человеческая цивилизация начинается со стадии варнашрамадхарма, то есть стадии исполнения особых обязанностей, определяемых гуной, в которой пребывает данное тело. Исполнение человеком своих обязанностей в любой области деятельности, согласно указаниям свыше, поднимает его на более высокую ступень жизни. Текст 32. О Партха! Счастливы кшатрии, которым нежданно выпадает возможность сражаться, распахивая перед ними врата райских планет. Комментарий. Будучи высшим учителем, Господь Кришна осуждает отношение Арджуны, которое выразилось в его словах: «Я не вижу смысла в этой битве. Из-за нее мне придется вечно находиться в аду». Такое заявление Арджуны было следствием его неведения. Он хотел избежать насилия, выполняя свои обязанности, но для кшатрия, находящегося на поле боя, отказ от насилия не слишком разумен. В Парашарасмрити, религиозном кодексе, составленном Парашарой, великим мудрецом, отцом Вьясадевы, говорится: «Долг кшатрия – защищать граждан от любых опасностей, и поэтому он иногда должен применять насилие, чтобы поддерживать закон и порядок. Он должен побеждать вражеских солдат и управлять миром согласно религиозным принципам». Итак, у Арджуны не было никаких причин отказываться от сражения. Если он победит врага, он будет наслаждаться земным царством, если же погибнет, то попадет на райские планеты, врата которых будут для него раскрыты. Поэтому в любом случае он выигрывает. Текст 33. Если, однако, ты не исполнишь свой религиозный долг и не будешь сражаться, то совершишь грех, пренебрегая своими обязанностями, и таким образом потеряешь репутацию воина. Комментарий. Арджуна был прославленным воином, завоевавшим славу в боях со многими великими полубогами, в том числе с Господом Шивой. Успешно сразившись с Господом Шивой, облаченным в одежду охотника, Арджуна доставил ему удовольствие и получил в награду оружие, называемое Пашупата-астра. Все знали, что он великий воин. Даже Дроначарья дал ему свое благословение и наградил его особым оружием, с помощью которого он мог бы убить даже своего учителя. Таким образом, Арджуна был обладателем многочисленных воинских наград, полученных от многих великих личностей, в том числе от своего приемного отца, небесного царя Индры. Но если бы Арджуна покинул поле боя, он не только не выполнил бы долг кшатрия, но и утратил бы всю славу и доброе имя, подготовив себе тем самым прямую дорогу в ад. Иными словами, он попал бы в ад не за то, что принял участие в сражении, а за отказ от него. Текст 34. «Люди будут всегда говорить о твоем позоре, а для достойного человека бесчестие хуже смерти». Комментарий. Как друг и советник Арджуны, Господь Кришна выносит свое окончательное суждение об отказе Арджуны участвовать в сражении. Господь говорит: «Арджуна, если ты покинешь поле битвы еще до ее начала, то люди назовут тебя трусом. И если ты думаешь, что, убежав с поля боя, ты спасешь свою жизнь, а там пусть люди называют тебя как хотят, то мой совет — лучше погибнуть в сражении. Для такого уважаемого человека, как ты, позор хуже смерти. Поэтому тебе не пристало обращаться в бегство, опасаясь за свою жизнь. Уж лучше погибнуть в бою. Иначе люди будут говорить, что ты злоупотребил моей дружбой, и ты потеряешь весь свой престиж в обществе». Итак, согласно окончательному приговору Господа, Арджуна должен был сражаться насмерть, не отступая. Текст 35. «Великие полководцы, превозносившие твое имя и славу, подумают, что ты покинул поле боя только из страха, и будут считать тебя трусом». Комментарий. Господь Кришна продолжает здесь высказывать свое мнение Арджуне. «Не думай, что такие полководцы, как Дурьотхана и Карна, а также другие, сочтут, что ты покинул поле боя из сострадания к братьям и деду. Они будут считать, что ты бежал из страха за свою жизнь, поэтому ты лишишься их уважения». Текст 36. «Враги станут поносить тебя и презирать твою силу. Что может быть для тебя более обидным?» Комментарий. Вначале Господь Кришна был удивлен неуместным призывом Арджуны к состраданию. Он сказал, что такое сострадание не приличествует ариям, подробно обосновав свое утверждение. Текст 37. «О сын Кунти, либо ты погибнешь на поле боя и достигнешь райских планет, либо победишь и насладишься земным царством. Поэтому поднимись и сражайся». Комментарий. Несмотря на отсутствие уверенности в победе, Арджуна все равно обязан был вступить в битву. Но погибнув, он поднялся бы на райские планеты. Текст 38. «Сражайся лишь ради самого сражения, не думая о счастье или несчастье, выигрыше или потере, победе или поражении. Поступая так, ты никогда не навлечешь на себя греха». Комментарий. Господь Кришна теперь прямо говорит, что Арджуна должен сражаться, ибо этой битвы желает он сам. Нет разницы между счастьем и несчастьем, приобретением и потерей, победой и поражением, если действие совершается в сознании Кришны. Все, что делается, должно совершаться во имя Господа. В этом заключается трансцендентное сознание. Поэтому при такой материальной деятельности отсутствуют кармические последствия. Тот, кто действует ради собственного чувственного удовлетворения, будь он в гуне добродетели или в гуне страсти, пожинает плоды своих действий, либо хорошие, либо плохие. Но тот, кто полностью отдал себя деятельности в сознании Кришны, больше никому ничего не должен, в отличие от человека, занятого обычной деятельностью. В Шримад-Бхагаватам говорится: «Всякий, кто полностью предался Кришне, Мукунде, оставив все другие обязанности, больше ничего никому не должен, ни полубогам, ни мудрецам, ни людям в целом, ни родственникам, ни человечеству, ни предкам». Здесь Кришна только в общем излагает идею, которая будет развиваться в последующих стихах. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. महाप्रभु की तन नित्य गीता बादित्रमा चंदन चोर सेना रोमांचकम पाशुतरंग भाजो वंदे गुरसी चरण अरविंदन ശാരദാവാനലീലോകാരുണ്യം സപ്തശതല്ലുമാർ നവ